Стара, как мир, и это, к сожалению, было чистой правдой. Политики никогда не менялись, что ни говори, и, к сожалению, очень часто их слова расходились с действиями, как только проходила инаугурация или выборы в парламент. Обещания забывались так же быстро, как утренний сон, развеивающийся с восходом солнца, словно морок. Доев последнюю ложку каши, я подобрал свою посуду и почти привычным жестом отправил в катку с мыльной водой. И снова отметил, что со своей занятостью банально не успел вымыть посуду со вчера, а ее тут и не было. Нужно будет поблагодарить своих хозяек за чистоту. А еще надо бы, наверное, соорудить простую баню, чтобы народ мог мыться по-людски и мыловарню. Но для этого нужен жир. «Идешь спать?» Я вынырнул из размышлений, сосредоточившись сонным взглядом на кречете, который стоял полубоком, явно направляясь в сторону дома. «Да, воздухом только подышу перед сном, а то, считай, весь день из кузницы не вылазил». Иван пожал плечами. «Как знаешь, доброй ночи, барон», махнул он рукой и поплелся, шаркая по старой брусчатке. Ночь действительно выдалась свежей. Сидя на лавке, я обратил внимание, что изо рта выходил едва заметный пар, а под одежду медленно пробирался холодок, отчего то и дело кожа покрывалась мурашками. Но я все сидел и медленно вдыхал эту свежесть, наслаждаясь тишиной и покоем. Слишком много событий за несколько дней, слишком много проблем, которые мне надо решить за короткий промежуток времени. И среди прочего мне нужно снова попробовать вернуться на поляну, чтобы закончить начатое. Прикоснуться к руне. Одна только мысль об этом вызвала у меня небольшую волну дрожи, прошедшей по всему телу. Не сегодня. Я поднялся с лавки, уперевшись ладонями в колени, ощущая, как все тело ноет от усталости. Но это хороший признак, который значит организм восстанавливается. Даже по себе уже заметил, что одышка практически ушла, легкие больше не жжет огнем от длительных забегов и сам я практически не валюсь с ног, если бодрствую почти весь день. Но, наверное, надо бы наладить режим, иначе весь мой успех накроется медным тазом, если продолжу спать по 4 часа в сутках. Двигаясь в сторону дома, я даже не заметил хлопающих звуков, что доносились сзади, словно шелестящая парусина на ветру. Мозг или я сам, тут уже не разберешь, отдал телу мгновенный приказ упасть на землю, прикрыв голову руками. Я это сделал, успев сначала упасть на руки, и только затем прикрыть затылок. Воздух надо мной просвистел, а затем обдало порывом искусственного ветра. «Саша!» — услышал я оклик кречета. «Бегом в дом!» Я нервно хохотнул себе под нос. «Да уж, резонное предложение, если учесть, что меня только что чуть не разодрало нечто. К слову, а что это было?» Я рывком перекатился на спину, после чего дернул ноги и корпус назад, перекатившись через голову на ноги. Краем глаза я успел заметить огромную летучую тварь и не одну, а сразу 4. Та, что целилась в меня, набирала высоту, чтобы совершить очередное крутое пике, а 3 ее подружки были только на подлете к моему поместью. Масса тела примерно до 10 килограмм, размах крыльев до 2 метров. Черная гладкая кожа, блестящая в лунном свете, перепончатые крылья и красные глаза. Ничего подобного не видел раньше. Скорость полета, где-то 40 км в час. Тот, что только что на меня нападал, уже преодолел половину нужной высоты, а значит у меня есть не более 5-7 секунд, чтобы успеть добежать до дверей и захлопнуть их. Хотел бы я сказать, что сорвался с места, словно за мной велась погоня, да не выйдет, так как тут была не погоня, а целая охота. И что это за твари и на что они способны, я не очень понимал, а изучать стоя посреди открытого пространства не очень хотелось. «Быстрее!» — гаркнул Иван, вытянув руку, стоя в дверном проеме. «Что ж, спасибо, что хоть не заперся внутри, а хотя бы руку протянул. С другой стороны, что еще он мог сделать в его ситуации? Его арбалет лежит в кузнице, а под рукой кроме мелких камушков ничего нет. Понятное дело, что бросаться и жертвовать своей жизнью ради спасения какого-то малознакомого барона он не будет». Ветер свистел в ушах, сердце стучало, пытаясь вырваться из грудной клетки, а я несся на всех парах в сторону распахнутых дверей, мысленно отсчитывая секунды. Раз. Подошва ботинок глухо стучала о каменную кладку двора. Дистанция между мной и домой сокращалась как-то слишком медленно, словно я был в кошмарном сне и буквально бежал на месте, убегая от маньяка. Два. Ближе и ближе. Перепончатые крылья хлопали позади и над головой, рассекая и посвистывая воздухом. 3. Мне осталось не более 20 шагов. Я должен успеть. Вот деревянная веранда с замененными ступенями, которые не должны лопнуть под моим весом. Вот перила и поручни, покрученные от времени. Вот пускай хлипкая, но безопасность. 4. Я вытянул руку, пытаясь ухватиться за Ивана, лицо которого раскраснелось от нервов и напряжения, словно он сдерживал своими мышцами целый вагон с пассажирами или не давал рухнуть этому дому, не иначе. 5. За спиной просвистели когти и крылья, а затем раздался раздирающий пространство визг ненависти и злобы. Я успел вскочить, едва не запнувшись, после чего ухватился за Иванову руку, и он рывком втянул меня в дом, заперев двери и одним ловким движением заперев засов. От напористого удара вся поверхность дверной рамы затряслась и посыпалась древесной пылью. Я сделал несколько шагов назад, осматриваясь, что можно подобрать в качестве оружия, но, к моему удивлению, дом был чист от мусора. Ни обломков кирпичей, ни старых досок. Мои подопечные вытянули все до последнего камушка и щепочки, приводя поместье в порядок. Никогда бы не подумал, что это будет настолько не под руку, как сейчас. Очередной удар заставил содрогнуться не только дверное полотно, но и всю северную стену здания, которая примыкала к главному входу. На мгновение возникла мертвая тишина, словно в склепе. Я дышал через раз, прислушиваясь к каждому шороху, что доносились со всех сторон. Скрип когтей по черепице крыши был не самым приятным звуком, словно ножом царапали по стеклу или пенопластом по школьной доске. Я поднял голову и увидел все те же дыры, что были и ранее, пускай часть успели залатать. Тусклые лучи луны просачивались, подсвечивая мелкие пылинки, что парили в воздухе. «Слышал?» – прошептал Иван. Я медленно кивнул, рассматривая прорехи в крыше, ожидая узреть, как в одной из них вот-вот появится морда твари, словно череп, обтянутый кожей. «Нужно разбудить Скворцова», – прошептал я, – «и собрать остальных», – сказал Иван, отчего меня пронзило, словно раскаленным прутом. «Ни в коем случае. Они должны быть в безопасности. Нельзя их оставлять в комнатах», — возражал мне шепотом Кречет. Его хмурое лицо в полумраке было неестественно вытянутым, а синяки под глазами придавали измученный вид. «Это единственный вариант уберечь каждого от беды», — ответил я ему. «Сейчас надо добраться до Скворцова и с его помощью отогнать твари. А если они прорвутся?» — не унимался Иван. «Мы этого не допустим», — отрезал я, — «и неспроста». В голове вызрел план, как мы можем обхитрить незваных гостей. Окончательно сформировать я его не успел, потому что в провале крыши наконец-то объявилась нетопыренная морда с красными глазами-рубинами. Он повел носом, словно собака, после чего издал пронзительный визг, заполнивший весь дом. Я непроизвольно закрыл уши руками, спасаясь от хитрого маневра эхолокации. «Тварь выискивает нас при помощи отражения звуковой волны», — сказал я Ивану, который тоже морщился, кривился и пытался пережить неприятный визг. «Что ни хрена не слышу», — крикнул он в ответ, и это было ошибкой. Тварь замерла, уставившись на Ивана. Движения рваные, словно она ни секунду увидела или услышала то, что она искала, и вновь потеряла, когда мы умолкли. «Ясно. Значит, когда мы молчим, не шевелимся и не говорим, нас не видно. Элементы интерьера». Возникает вопрос, а на какой высоте звуковой волны она начинает различать, где находится нужный объект? Я бы предположил, что такая крупная скотина должна охотиться на что-то не менее крупное, но сейчас, к сожалению, цена неверной догадки могла равняться нескольким жизням. «Иван», — тихо сказал я. Так же тихо отозвался Хламник. «Отлично, она нас не видит, но активно вертит головой, прислушиваясь. Но еще тише я говорить не могу, иначе мой соучастник по несчастью меня не услышит. Есть план». Тварь зашипела и попыталась втиснуться в пролом, обрушив часть черепицы, но глубже просочиться не смогла. Следом за ее писком о крышу снова заскрежетали пары когтей, усаживаясь, словно птицы на ветку. «Какой?» — в голове щелкали шестеренки, хотя последнее время я только и делал, что старался ограничивать свои способности, чтобы хоть как-то отсрочить неминуемое приближение проблемы. Головные боли учащались, а продуктивность падала. «Нам надо разделиться». «Что?» – удивился Иван. «Ты срываешься с места и делаешь 5 шагов. Затем я мгновенно». Снова рев твари, пытающийся проломиться внутрь. Вместе с ней внутрь голову сунула еще одна чупакабра. «Отдаю должное тем строителям, что проектировали этот дом. Спустя даже такой большой промежуток времени, истлевший, обветшалый и изможденный, он продолжал выполнять свою главную задачу, защищать и укрывать хозяев. Затем я, продолжил я тихо, так мы можем попробовать сбить их с толку. Иван смотрел на меня искоса, продолжая стоять нерушимо. Шутить вздумал, барин, спросил он. В его голосе я слышал отчетливое недоверие к моим словам, и я понимал почему. Даже в мои времена фраза «давай разделимся» особенно в фильмах ужасов приводила к самым трагичным последствиям. И в нашей с Кречетом ситуации это было практически то же самое. «Нет», – тихо отвечал я, – «подумай сам, они реагируют на перемещение фигуры в пространстве посредством испускания звуковых волн, эхолокация. Если бы они видели глазами, которые ты и сам прекрасно видишь, они бы уже рвались сюда, вырывая крышу зубами. Но пока что они реагируют только в моменты, когда мы либо громко говорим, либо резко движемся. Что им помешает зафиксировать меня, когда я остановлюсь?» Точно спрашивал Иван. Его голос был спокойным и ровным. Ни капли дрожи, сухая расчетливость и пытливый ум старого бойца. Он хотел знать каждый нюанс, каждую деталь, чтобы отработать по плану, как в армии. И мне его подход импонировал. «Ты прав, но в момент, когда ты остановишься, начну двигаться я и тем самым перетяну внимание. Схема проста до жути, но должна сработать. Тем более, что у нас есть крыша, которая должна замедлить их продвижение». Капли пота медленно стекали по вискам и по лицу. В доме не было душно, но от волнения и напряжения каждый из нас потел, держа каждую мышцу под контролем. «А может, просто ломанемся к Скворцову вдвоем?» – предложил Иван. Я хотел было покачать головой, но успел заблокировать это движение. «Арбалеты все в сундуках возле ваших повозок, верно?» – спросил я. «Да», – ответил хламник тихо с досадой, которую я разделял. «Да, сам из арбалета я не мастак стрелять, еще предстоит подучиться, но вот было бы неплохо сейчас поднять всех сборщиков металлолома по одному крику и устроить турнир по стрельбе в летающие мишени. Именно поэтому надо разделиться в том числе, шаг за шагом, я к Скворцову, а ты в кузницу через комнату Михалыча. В кузнице тебя ждет Бьянка», я широко улыбнулся, обнажив зубы. «Чем не повод проверить мою модернизацию?» Мы продолжали стоять неподвижно, глядя друг на друга. Твари вертели головами, щелкали пастями и скреблись по черепице, то и дело обрушивая очередной старый кусок. «Кто первый?» – спросил Иван. «Логичный вопрос. Дистанция от нашего места до комнаты мага и выхода к кузне отличались примерно в два раза. Ты», – ответил я ему, – «тебе придется бежать больше». Он неоднозначно хмыкнул, изогнув губы в кривом подобии ухмылки. «Тогда я пошел», – сказал он и рванул с места с такой скоростью, что я бы никогда не подумал, что он так может. Сразу стало видно, что этот человек привык к физическим нагрузкам и большую часть жизни использовал мышцы всего тела по назначению, а не сидя за столом. Я успел отсчитать ровно 15 шагов. В голове мелькнула мысль, что было бы странным, будь они неровными, верно. И только после этого, не сговариваясь, стартанул, бросив взгляд на твари. В проломе крыши виднелось уже три морды, которые метались из стороны в сторону, явно не понимая, что происходит. Значит, моя догадка оказалась правильной. Эти существа способны отличать нас по движению и по высоте звуковой волны. Если движешься, тебя видно. Если говоришь слишком громко, тебя видно. Оставалось загадкой, в какой момент они раскусят, каким образом цель перемещается в пространстве, появляясь то тут, то там. Я успел сделать 7 шагов, прежде чем Иван снова сорвался с места. Адреналин откровенно бил в голову, заставляя кровь в висках шуметь, сердце стучать в сумасшедших 200 ударах в минуту, отчего дышать, по крайней мере мне, приходилось через рот. Как только я собрался сорваться с места, чтобы перехватить инициативу, я услышал странный звук. Что-то неприятно хрустнуло и надломилось. Краем глаза я успел заметить кусок летящей черепицы, которая откололась под весом существа и полетела вниз. Надежда, что Иван тоже услышал этот звук, во мне теплилась по последнего момента. Все происходило, словно в замедленной съемке. Обломок медленно падал на пути мужчины, который несся, сломя голову. Топ-топ-топ, бам. Ноги Кречета подкосились, а сам он, вытянув руки перед собой, полетел лицом вперед. Я не видел его лица, но был уверен, что гримаса боли заняла там главенствующую роль. Твари задрали рыло и стали щелкать клыками, после чего одна из них снова завопила и стала активно драться лапами провал в крыше. Опустив взгляд, я понял почему. В лучах лунного света, что падали на голову Ивана, на волосах поблескивала алая кровь. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы. До комнаты Скворцова оставалось всего ничего, но бросить Ивана я не мог. Тем более, что эти твари еще и явственно реагировали на свежую кровь. Судя по тому, как они начали активно пытаться проломиться, это была не беспочвенная догадка, а полноценный факт. Я сорвался с места так быстро, как только мог. Еще с нескольких шагов было видно, что он живой, потому что кривился от боли. Подскочив к предводителю Хламников, я закинул его руку себе за голову, присев на корточки. «Вставай!» – выдавил я натужно, взваливая его тушу на себя и пытаясь встать на ноги. Звук когтей, разрушавших крышу, доносился все отчетливее. Я услышал, как отворилась одна из комнат, из которой выглянул Василь с округлившимися глазами. «Барин, что?» Его и без того большие серые глаза расширились без преувеличения до размеров блюдец, когда мужчина поднял голову на звук. «Запри дверь!» — гаркнул я в сторону крестьянина, отчего оттуда же мгновенно. «Никому не покидать комнат!» Очередной истошный крик заполнил поместье, отражаясь от стены, сводя с ума. «Идем!» — прохрипел Иван. Я ощутил, как он худо-бедно стоял на ногах, шатаясь из стороны в сторону. Кровь из рассеченной головы текла теплым ручьем по шее, а сам мужчина смотрел перед собой затуманенным взглядом. «Идти можешь?» – спросил я, понимая, как медленно мы движемся, но с каждым шагом его походка становилась все тверже. «Надо», – сказал он, скрипя зубами. «Направляй. Шаг, еще шаг, быстрее, еще быстрее. Надо спешить». Я придерживал его, слыша, как твари бросили старые отверстия в крыше и, хлопая крыльями, скачут по ней, заглядывая во все отверстия. Большие, маленькие, средние, пытаясь найти способ проломиться. Мы свернули на повороте, завернув за комнату Михалыча, который то ли услышал мой крик, то ли крепко спал, дверь которого была заперта. До кузницы оставалось открыть дверь с черного хода и пересечь открытый кусок между домом и мастерской. Привалившись к стене спиной у черного входа, что вел к садам и кузнице, я тяжело дышал. Иван сопел, пробовал рассеченное место на голове и каждый раз, прикасаясь к нему, шипел, как тот ребенок, что смотрит на синяк, трогает его, ойкает и продолжает это бесполезное действие по кругу. «Надо перебинтовать», — сказал я мысль вслух, за что Иван перевел взгляд с окровавленных пальцев на меня и улыбнулся. «Да, ловко ты это придумал, а мне сразу в голову и не пришло», — съязвил он, откашливаясь. «Зато пришло кое-что другое», — подколол я в ответ, на что Хламник зашелся тихим смехом. Отсмеявшись и отдышавшись, он снова прикоснулся к ране, у которой уже медленно на волосах запеклась кровь. «Нас будут ждать», — отметил я, поглядывая на дверь и прислушиваясь к каждому шороху. Вокруг стало слишком тихо, хотя отчасти было ясно почему. В этой части здания крыша была целой без единого пролома и просвета. «На этот случай у меня припрятан нож в сапоге за голенищем», — улыбнулся он, и его улыбка на мгновение показалась мне необычайно хищной. «Ты когда-нибудь убивал, барон?» — я ответил не мешкая. «Людей нет, мне нечего было скрывать. В моем 21 веке убийства были не предметом гордости или необходимостью, а чем-то из ряда вон выходящим. По крайней мере до того момента, как я заснул». «Придется», — хмыкнул Иван. «Готов?» — спросил я, поднимаясь на ноги. Кречет кивнул окровавленной головой. Я потянул засов и дернул створку на себя. Глава 20. Поместье Цепеша. Небольшое темное прямоугольное помещение, внутри которого лишь тусклый свет расставленных по кругу свечей. Комната абсолютно пуста, а по самому краской нарисована замысловатая фигура из трех прямоугольников, расположенных симметрично под углом друг к другу и описанных окружностью. На идеально ровной дистанции друг от друга как раз и стояли свечи, охватывая эту фигуру, внутри которой сидел человек, скрестив ноги под себя и уложив рука на колени. Его кисти были развернуты ладонями вверх, а безымянные и большой пальцы сомкнуты. Лицо мужчины не выражало абсолютно ничего, лишь изредка бегали белки глаз под прикрытыми веками. Можно было бы сказать, что граф Виктор Цепеш дремлет или медитирует, однако он был занят куда более серьезным делом. Заклятие расщепления сознания и контроля разума над другими существами было очень сложным, поэтому требовало максимального усердия и концентрации, а уж тем более, когда существ было несколько. Если бы была возможность заглянуть в черепную коробку графа, то мы бы увидели картинку, деленную на 4 сектора, словно экран, на который выводится изображение из камер, и каждая из них показывала разные виды. Дергая за невидимые ниточки, Виктор Цепеш отдавал приказ созданию ночи, и оно подчинялось. Двигала рука крыльями, верещала, издавала короткие звуковые импульсы и пыталась найти добычу. В одном только не хватало графу мастерства, полный контроль. Навык, который приходилось отрабатывать десятилетиями, постигая у тонкости при поддержке более опытных мастеров. Проблема крылась в том, что из всех магов, что умели подчинять существ на оставшейся после войны территории, Виктор был один. Его первый учитель давно ушел на покой в возрасте 250 лет, а второй погиб во время мятежа и убийства императора, пытаясь защитить своего правителя. Впервые за долгий отрезок времени граф Виктор Цепеш нахмурил брови. «Куда это вы делись?» — сказал он беззвучно одними губами. Все четыре создания ночи шагали по крыше, цокая когтями по черепице, и каждый из них недовольно кликотал и щелкал зубами, не видя ни единой щели, но твердо зная, что они где-то рядом. Хмарская. В приотворенной щели между рамой и створкой не было ничего, кроме открытого пути, ведущего прямиком к кузне. Вытоптанная ровная тропинка, по которой за несколько дней прошли такое несметное количество раз, что теперь она однозначно была такой же, как и много лет назад, когда в поместье жила другая семья. Я бросил беглый взгляд по окружению, но не увидел ничего подозрительного. Ни твари, что должны были тут же броситься на нас, выламывая дверь, ни чего-то другого. Тишина и покой. Мы переглянулись с Иваном, после чего я толкнул створку плечом и медленно высунулся наружу, прислушиваясь к каждому шороху. Где-то вдали одиноко ухала сова и тявкали лисы, но это было явно не то, чего я ожидал услышать. «Идем», — сказал я тихо, выходя на полусогнутых наружу. Все еще тихо, как в тех стихах, тьма и больше ничего. Это меня очень сильно настораживало, потому что буквально несколько минут назад над головой щелкали челюсти, скрежетали когти и визжали неведомые мне существа, а теперь я двигался гуськом, словно вор среди торговых рядов, оглядываясь по сторонам. Какой был толк так двигаться, я не знаю, потому что вокруг была лишь покошенная трава и все еще неухоженные кустарники. Ни одного полноценного дерева или стены, за которую можно было бы укрыться. Пускай между домом и кузницей было как рукой подать, однако даже такое расстояние могло вызвать некоторые проблемы, если бы сейчас нам на голову опустились. Шелест крыльев почти застиг меня врасплох. Если бы не имплант в моей голове и не ускоренные связи, то, скорее всего, меня бы уже разодрали на части. Я почти рефлекторно толкнул Ивана в сторону, отчего он завалился на старый запущенный куст самшита, а сам рухнул на землю, прикрыв голову руками. «Вот вы где», — прошептал Цепеш. Его ровные белые зубы обнажились в свете от пламени свечей в хищной улыбке, но сам мужчина продолжал сидеть неподвижно. Перед его глазами мелькали не только зрительное восприятие четырех существ, но еще и рунные символы, благодаря которым он творил магию и отдавал приказы. Твари взмыли вверх, поймав поток воздух высоко над домом. Выжидая, они беззвучно парили, прислушиваясь к тому, что происходит внизу. И когда донесся тихий скрип старых петель, когда две фигуры на полусогнутых вышли из дома, они сложили крылья и камнями ринулись вниз прямо на добычу. Увернуться было непросто, но мне удалось. Четыре существа ровным рядом пролетели между нами, словно паровоз с несколькими вагонами, яростно разгоняя воздух и издавая клёкот. Когда, преодолев крутой пике, эти нетопыри-переростки снова начали набирать высоту для очередного удара, я дернул Ивана на себя и потянул быстрее в сторону кузницы, ведь оставалось всего ничего. «Быстрее», — сказал я на выдохе, подхватывая Ивана снова под руку, хотя он и без моей помощи уже уверенно перебирал ногами. Видимо, помутнение после удара по голове прошло, и теперь хламник худо-бедно соображал головой. Дверь была нараспашку. Отдернув брезентовое полотнище, которым Михалыч прикрыл проход, мы вскочили внутрь, а дальше я потянул на себя створку и захлопнул дверь. Минусов было несколько. На местах старых окон были полностью выбиты стекла и красовались лишь пустые рамы, а на двери отсутствовал полноценный замок. По факту створка просто болталась на петлях и закрывалась благодаря тому, что затирала раму, когда разбухала от влаги. «Плохо», — констатировал я. «И не говори», — подхватил Иван, переводя дух. Взгляд его был прикован к арбалету с незавершенным улучшением. По большому счету эта минорная добавка в виде перекрестия была нужна лишь удобства пользования. В идеале же мне предстояло еще откалибровать точность, установив арбалет в тиски и произведя несколько выстрелов, чтобы подогнать центр прицела под арбалетный болт. Однако, стоит еще не забывать, что этот снаряд куда тяжелее пули моего времени и он падать будет начинать гораздо быстрее. Ладно, это уже будет не моя задача вымерить дистанцию. В конце концов арбалет оружие для боя на средней дистанции с убойной силой до 200 метров. С моим улучшением скорее всего будет прошивать до 400, но на грани. А вот в упор это еще предстоит поэкспериментировать. «Иди ко мне, дорогая», — услышал я почти влюбленный шепот со стороны верстака, где оружие Ивана проходило обработку. «Ух, какая ты стала тяжелая!» — изумился он. «Барон, а как ее теперь?» Договорить он не успел. В оконную раму врезалось существо, разодрав натянутый брезент, яростно издавая вопли. Тело практически само сделало нужные действия, пока мозг выбирал варианты из решений. Я схватил багор, лежавший у горнила за рукоятку, пока Иван пытался выхватить свой засапожный нож и со всего размаху врезал твари по остромордой харе. Зубы вылетели только так, отчего вопль ненависти тут же сменился на визжащий писк боли. Существо уперлось лапами в стену и стало отчаянно пытаться вырваться, но деревянная раздробленная рама уперлась в затылок и под шеей, не выпуская существо. А я ждать больше не собирался. Рука замахнулась сама. Дверь, которую я так и не нашел чем подпереть, почти вывалилась, едва не сорвавшись с петель. Тварь заскочила внутрь, дергая мордой, словно собака, что вынюхивала добычу и смотрела на нас, щелкая челюстью. Ее уродливый обтянутый кожей череп с красными глазами бусинками двигался в мою сторону, пока ее сородич продолжал колотить лапами, пытаясь вырваться из оконной рамы. Как жаль, что горн уже потух и нет возможности напугать ее огнем. Я сделал выпад вперед, пытаясь засадить острой частью багра прямиком в глаз. Но крылатый ужас тут же отдернул морду назад и попытался контратаковать меня. В этот раз я сделал шаг назад, перенеся вес всего тела. «Как зарядить?» – гаркнул Иван, пытаясь разобраться с механизмом, пока я устроил смертельную пляску вместе с монстром. «Тяни рычаг, болт в ложе», – ответил я, делая резкий рывок в сторону в тесном пространстве. Пришлось врезаться плечом в стену, так как не успевал остановиться, но лучше так, чем получить прямо удар когтистой лапой сверху вниз. Я махнул багром наотмашь, но тварь лишь наклонила голову и закликотала, словно насмехаясь над моей попыткой. «Ничего, мы еще посмотрим». Краем уха я услышал, как Иван потянул рычаг, как стали трещать металлические пластины вместе с новой тетивой. «Смотри в прицел», — крикнул я, отбивая косой удар лапой с новой попыткой нанести колющий в пасть. «Наведи его ровно в туловище». Мне пришлось отскочить назад, чтобы разорвать дистанцию с тварью, которая решила прекратить игры и просто кинулась всем телом ко мне, явно намереваясь ухватить челюстью прямо за горло. Не тут-то было. Мое тело стало куда крепче за последние дни. Постоянное движение восстанавливало мышцы и заставляло их наращивать новое мясо. Дзинь! Лязгнула тетива. Я услышал, как болт с шорохом скользнул по ложу и вылетел наружу, покинув арбалет. Услышал, но не увидел, потому что скорость его была сумасшедшей. Существо, что двигалось в мою сторону, задирало морду, продолжая издевательски кликотать, и явно не ожидало, что ему смогут принести хоть минимальный вред. Однако арбалетный болт, выпущенный из модернизированного оружия, сделал то, на что я и рассчитывал. Снаряд прошил голову твари насквозь с такой силой, что разворотил череп, оставив почти что по центру морды широкое отверстие, после чего с глухим звуком встрял наполовину в крышу кузницы. Все равно собирался ремонтировать крышу, не страшно. Развернувшись по оси, я со всего размаху ударил крючковатой частью багра в то место, где у метавшейся твари на голове была височная часть. Металл вошел трудно, но с первого раза, отчего тварь еще раз громко заверещала, взбрыкнулась и обмякла. Выглянув наружу, я увидел, как две их подружки, махая крыльями, поднимались ввысь, явно стараясь разорвать дистанцию с кузней. Я выронил багор, который с металлическим звоном тут же упал на пол мастерской и, вибрируя, замер. Уперевшись рукой в стену, я просто дышал, потому что голову словно сдавили тисками, а мир вокруг стал кружиться, будто бы я сидел на карусели. Сердце бешено колотилось в груди, не желая останавливаться ни на секунду. Уперевшись спиной в стену, я медленно сполз по ней и уселся на пол на задницу, успокаивая дыхание. «Ты как?» — сквозь шум в голове и ухающее сердце услышал я вопрос Ивана, на который лишь отмахнулся рукой. «Нормально», — ответил я, — «как голова?» На что хламник вновь прикоснулся рассеченного запекшегося места и посмотрел на кончики пальцев. «Заживет», — сказал он, — «бывало и хуже». Спазмы достигли своего апогея, заполнив голову перманентным звоном, от которого мне казалось, что недолго сойти с ума. Стиснув зубы, я ждал, когда это пройдет, и снова не успел заметить момент, когда все остановилось. Иван стоял рядом, просто глядя на меня. «Ты точно в порядке?» – спросил он, протягивая мне руку, чтобы помочь встать. Ухватившись, я ощутил действительно крепкую хватку, которой он и помог мне подняться. «Да, благодарю». Я поднял взгляд на потолок, глядя на то место, куда воткнулся болт. Мне не показалось, он действительно вошел наполовину своей длины. «Никогда бы не подумал, что Бьянка на такое способна», — сказал Кречет, проследив за моим взглядом, после чего пнул остывающую тушу монстра. «Пойдем», — сказал я, — «надо сказать всем нашим, что все в порядке». Жгучая невыносимая боль пронзила Виктора Цепеша два раза подряд, отчего его тело изогнулось дугой с таким напряжением, что, казалось, еще мгновение и позвоночник не выдержит такой нагрузки и переломится. Каждая мышца натянулась, как стальной канат, а лицо было перекошено гримасой невыносимой муки. Пламя свечей медленно колыхалось от его движений, из-за чего тело Виктора отбрасывало уродливые тени по периметру. Магия контроля над существами была уникальной в своем роде и редкой. А еще многие маги старых времен, открыв в себе такую силу, либо не развивали ее, либо пользовались с предельной осторожностью к своим существам, так как любые увечья, а тем более смерть, передавались хозяину по энергетическим каналам. Страшно было представить, какую агонию испытывал Виктор Цепеш, когда два его создания ночи были убиты одно за другими. Имея трезвый и холодный ум, граф не кинулся пороть горячку в попытке мести, нет, он сделал выводы и предусмотрительно отвел оставшихся выживших существ домой. Они всего лишь хотел припугнуть своего нового знакомого, который решил заниматься запрещенной наукой и заодно узнать, что он успел сделать, и, к сожалению, к совету Виктора он не только не прислушался, но еще и пошел против. Опустив руки на пол, дрожа и обливаясь потом, последний из рода Цепеший тяжело дышал. Соленые капли срывались с его лба и подбородка на пол, размазывая неправильную гексаграмму. Мужчина зашелся тяжелым надсадным кашлем, после чего содрогнулся и отхаркнул темный сгусток по вязкости, напоминавший топленую смолу. Что ж, значит, будет по-другому. Небо было чистым и абсолютно безоблачным. Я наблюдал, как две небольшие точки медленно движутся вдали. Взмахи крыльев были едва различимы в сереющем рассветном небе. Черт возьми, я даже не заметил, как подобралось утро. Если бы у нас были куры, то я бы точно услышал сейчас минимум третий раз, как кричат петухи, оповещая о грядущем утре. Открыв дверь заднего хода, я вошел в дом, слыша, как позади меня двигается Иван. Проходя мимо комнаты Михалыча, я стукнул два раза на ходу в его дверь. «Сова, открывай!» Медведь пришел. По ту сторону двери раздались шаркающие шаги, после которых что-то щелкнуло в створке и дверь открылась на 1.5 сантиметра. В щели виднелось перепуганное лицо Михалыча, глядевшего на нас, как на пришельцев. «Что это было?» – спросил он. «Неужто все-таки призраки? Ты бы на себя сейчас взглянул», – ответил я кузнецу. «Сам, как призрак бледный. Я пойду перемотаюсь», — сказал Иван и пошел вдоль коридора. «Помощь?» — он отмахнулся. «Справлюсь, спасибо. И за Бьянку тоже». Я махнул ему рукой в ответ. «Так чего было-то?» — не унимался кузнец, после чего снова повел рукой и снял дверь с щеколды. Я удивился, заметив такой механизм у Михалыча. «Ты его когда присобачить успел?» — поинтересовался я, не скрывая удивления. «Ну дык, это вы пока туда-сюда ходили там, к хламникам ездили, я делом был занят, ну и себе кое-чего сделал. А что, обустраиваться-то надо, как-никак». И он был прав. Я усмехнулся его находчивости и развернулся двигаться дальше по коридору. Старик выскочил вслед за мной, не унимаясь. «Так что это было? Лютокрысы вернулись? Да хрен его знает, Андрей Михайлович. Крылатые твари какие-то, 4 штуки, скелеты, обтянутые кожей. Ничего подобного не видел никогда ранее, и в мое время ничего такого не было». Кузнец нахмурил брови, явно задумавшись, а затем покачал головой. «Нет-нет, ничего не припомню. По слухам разве что только. И что говорят твои слухи?» — поинтересовался я, проходя по коридору и стуча в каждую комнату, где жили мои подопечные. «Выходите, опасность миновала». Один за другим они высовывали головы наружу, словно испуганные сурикаты, явно разведывая обстановку, а не врет ли их дорогой барон. «Не врет. По крайней мере на данный момент. Земля слухами полнится, Саша, но поговаривали как-то давно, что такие вот твари, как ты описал, были вестниками беды. Если уж явились они к какой семье знатной, то значит скоро за главой рода могут прийти, если не перестанет себя вести подобающе. Подобающе чему или кому, Андрей Михайлович? Кузнец пожал плечами. Да кто его знает, это ж все слухи. Я сам никого и ничего такого за все свои годы не видел. Пока можно было, занимался инженерией примитивной. Станки собирал, ремонтировал все, что людям мог отремонтировать, а как император указ подписал, так я и бросил это дело. Он вздохнул, словно глубоко сожалел о своем поступке, будто это терзало его с тех пор и по сей день, но людям помогать не бросил, как видишь. Вижу, Андрей Михайлович, у вас доброе сердце, не каждый бы осмелился принять к себе чужака и дать кров над головой, да и не только кров. Мы подошли к комнате мага, в которой он временно остановился, и я несколько раз постучал по двери. Только сейчас я осознал, что за все это время у меня в голове не возникло ни единой мысли, почему Скворцов не вышел к нам с вопросом, что за чертовщина тут происходит. Не помог нам справиться со страшными тварями при помощи рунной магии. Как? Да как угодно. Хоть огненными шарами, хоть метательными сосульками, уже сугубо на его вкус. Секундное замешательство и недоумение сменилось неприятным ледяным опасением, потому что в черепной коробке раздался щелчок, сопоставление нескольких фактов. Переутомление, стресс, возраст. Ничто не отменяло такого простого процесса, как смерть. Вдруг мэтр Скворцов после ужина зашел в комнату, лег на кровать и почил во сне. Я немедленно дернул ручку и толкнул дверь от себя, чтобы проверить состояние рунного мага, и могу сказать, что невероятных вещей, которые я начал встречать в своей жизни, было такое огромное количество, что словами не передать. Мэтр Скворцов лежал на своей кровати, сложив руки на груди, словно он действительно собрался на тот свет. Вот только от самого мага исходило приятное нежно-голубоватое сияние, полностью окутавшее его тело. Внутренний аналитик подсказал, что Скворцов таким образом восстанавливается после нагрузок. Он впадает в крепкий летаргический сон на короткий промежуток времени и впитывает всю допустимую ему энергию из округи, из деревьев, из пространства и вообще из всего. И чем насыщеннее место, тем быстрее набирается маг сил. Откуда у меня в голове возникла эта информация и почему я так решил, не понимаю по сей день, но могу с уверенностью заявить, что я не ошибся. Что ж, по крайней мере я могу быть спокоен, что маг жив и не умер. И теперь стало понятно, почему мэтр не вышел на помощь, но отсюда возникает другая неприятная сторона медали. Во время такого сна Скворцов становится полностью беззащитным, как младенец. Придется думать, как оберегать старика во время похода, чтобы он экономил энергию и всегда находился в сознании. «Матерь Божья», – прошептал Михалыч, – «что с ним?» «Выходи», – тихо ответил я и стал подпихивать кузнеца к выходу. «Отдыхает так человек, не тереби его». «Да я и не собирался», – осведомился кузнец, почесав затылок. «Мы вышли из комнаты мага, дверь которой я притворил за собой до щелчка, после чего стал двигаться к главному входу, где уже собрались испуганные крестьяне. Кречет тоже был там со своими людьми и что-то им активно рассказывал и объяснял. «Что это было, барин?» – осведомился Михась, когда я показался ему на глаза. «Да, такие ужасные вопли», – подхватила одна из женщин, «так и посидеть недолго». Я выслушал их обстрел вопросами, после чего поднял руку в знак того, чтобы все утихли и дали мне слово. «Опасность миновала», — сказал я спокойно. «Что это были за существа, я сказать не могу, но самое главное, что мы от них избавились не без помощи нашего гостя Ивана. В ближайшее время я разработаю систему ловушек для нашего поместья, чтобы ни одно дикое существо или человек со злым умыслом не смог подобраться ни на один шаг к дому и уж тем более к вашим спальням. Барон, позволите?» — поднял руку Иван. «Мы с ребятам посовещались», сказал он, оглядев своих людей. «В общем, будем вести дозор. Нам не в первый, стандартная практика. Поделимся на группы и будем ночью дежурить, чтобы предупредить о приближающейся опасности и предотвратить ее, если потребуется». Он радостно похлопал свой улучшенный арбалет по корпусу. «А уж тем более с такими игрушками». «Спасибо», сказал я от чистого сердца. «Это очень широкий жест с вашей стороны. Ну, и раз мы уже все собрались, то, что, будем начинать новый трудовой день. Хозяюшки, накройте нам завтрак». Дважды уговаривать не пришлось. Женщины тут же подхватились и помялись во двор к своим казанкам и полевой кухне. Руки все еще не доходили до того, чтобы устроить им полноценную рабочую зону. Да и материалов было не так, чтобы много. Хотя все еще впереди. Когда в холле остался только я и кузнец, я посмотрел на него осоловелыми глазами со слипающимися веками. «Разбуди меня, как завтрак поставит, пожалуйста», — сказал я ему и двинулся к себе в спальню, потому что организм хоть и был переполнен адреналином, однако все равно требовал сна, хоть 5 минут, но требовал. Свалившись на подушку, я даже не осознал, как уснул, и сон этот был таким крепким, что пролетел незаметно. Я очнулся от того, что почувствовал, как меня трясут за плечо, и раскрыл глаза. «Саша! Саш!» — тянул кузнец, продолжая меня по-отечески трепать по плечу. «Вставай, Саш! Там царская процессия движется к нашему поместью с флагом Долгорукова». Глава 21. 21. Процессия действительно двигалась в сторону Хмарского. Корректнее было бы назвать это действие просто прогулкой монарха со свитой по своим владениям, но факт, что они двигались в нашу сторону, был неоспоримым. Выйдя из ворот поместья, я отчетливее увидел, что монарх ехал впереди на крупном вороном жеребце, его латы, добротная работа кузнеца, без лишних украшений, но отполированные до блеска. Солнце скользило по пластинам, слегка слепя глаза. Конь ступал неторопливо, разминая мышцы, будто понимал, что спешить некуда. Свита растянулась за ним. Десяток всадников в практичных доспехах, больше похожих на походные, чем на парадные. Их кони, крепкие и выносливые, фыркали, поднимая клубы пыли. Сбруя поблескивала медными заклепками, функционально, без изысков. Царь что-то говорил дворецкому, которого мы с Михалычем встретили при прошлом визите, ехавшему рядом. Тот кивал, но в его позе читалась привычная осторожность, как у всех, кто годами крутился при дворе. Я прислонился к столбу ворот, наблюдая за тем, как развеивался штандарт у одного из всадников в руках, и на то, как Алексей Петрович неспешно побирается к моему новому дому. В голове промелькнула мысль, что вдруг вовсе не ко мне едет Алексей Петрович, а действительно просто едет по своим царским делам. Может же быть такое, что государю захотелось проехаться на лошади, осмотреть после недавней осады свои владения и узнать у крестьян в мелких поселениях, все ли у них в порядке. Нельзя же было исключать такую вероятность, верно? Но чем дольше я наблюдал за тем, как двигаются лошади, тем сильнее убеждался, что двигается она, все же, к нам. «Здравия желаю, Ваше Величество!» Обратился я к монарху и помахал ему рукой, когда он оказался в 10 метрах от меня. «Чем могу помочь?» Улыбнувшись, монарх махнул в ответ и подъехал к моим воротам, после чего спешился. «Рад вас видеть, Александр Иванович. Да вот решил проверить, как ваши дела, как обживаетесь тут, все ли в порядке». Я жестом пригласил Алексея Петровича проходить внутрь сквозь старый покосившийся забор, который мы еще не успели поменять. Окинув взглядом уже частично приведенный в порядок дом, убранный от завалов и сорняка передний двор, кое-как подстриженные деревья, хотелось бы сказать, что да, обживаемся. Еще бы всякие ночные гости не беспокоили. «Бывало и хуже, Ваше Величество», — сказал я, хотя если так задуматься, то конкретно у меня вряд ли когда-либо были настолько яркие приключения, как ушедшей ночью. Никогда ранее мне не приходилось сражаться с неизвестными существами, которые однозначно покушались на мою жизнь. Алексей Петрович вошел на территорию двора, важно оглядывая то, что гордо именовалось поместьем в Ахмарском. На секунду мне показалось, что в лице монарха что-то изменилось, словно он ожидал увидеть что угодно, но не руины былого величественного сооружения, что когда-то стояло тут. Тут-то мне стало понятно, что в своем письме он не просто так говорил про материалы и ремонтную бригаду, но, видать, все равно не до конца осознавал объемы проблемы. «Мы можем поговорить наедине», — поинтересовался он спокойным голосом, явно скрывая удивление от всего, что явилось его взору. «Конечно», — отозвался я не менее спокойно, хотя наблюдать за тем, как монарх пытается не выказывать шок, который его одолел, было забавно, и именно это наталкивало меня на еще одну мысль, что, к сожалению, не во всем осведомлен его величество даже на своих землях. Либо его водят за нос и рассказывают, что в подобных участках территории все замечательно, либо совсем до недавно Алексей Петрович вообще не задумывался о подобном. А с виду и не скажешь, вроде относительно сознательным мужчиной казался. «Пройдемте», — сказал я, ведя государя за собой в комнату, где были мои скромные покои. Тут недалеко. Крестьяне, завидев монарха, стали кланяться, приветствовать его величество и чуть ли не бить челом. Пережитки прошлого сильно вгрызлись в их привычки и явно не отпускали, хотя я и просил вести себя естественно. Впрочем, видимо, это и было для них естественным образом поведения. Надо будет поработать над этим. Они не рабы, а живые люди, и это очень важный пункт. Если я хочу, чтобы мое поместье развивалось и мне не приходилось хоронить подопечных каждые четверть года от какого-нибудь переутомления или иной мелкой проблемы. Зайдя в свои покои, я прикрыл за Алексеем Петровичем двери и подпер дверь старым стулом, так как руки даже до банальной щеколды еще не дошли, в отличие от Михалыча. Тот в перерывах между работой над заказами для города умудрялся облагораживать свое жилище с усердием молодого бурундука и тащил все самодельное и полезное в комнату. «Чем обязан?» – спросил я прямо, усаживаясь на свободный стул у небольшого кругленького столика, куда уже приземлился государь. «Мы договаривались, что ты буквально за пару дней предоставишь мне план развития, плюс разработаешь систему, по которой в город регулярно будет поставляться весь необходимый инструмент». Ловко он это придумал, конечно. «Все верно, Алексей Петрович. Я был бы рад этим заняться, будь у меня над головой целая крыша, а дикие звери в виде лютокрыс, что поселились на соседнем заброшенном поле, не пытались утащить пожитки моих людей и провизию к себе в норы», — ответил я спокойно, потому что уже знал, что монарх не являлся вспыльчивым человеком и по крайней мере со мной он настроен на диалог. «Да, я, можно сказать, оправдывался в его глазах, но то мимолетное удивление, что я заметил на его лице, давало мне полное право пробовать аргументировать подобным образом». Монарх откашлялся и некоторое время промолчал. Было видно, что я попал в самое яблочко, потому что перекрыть такое было нечем. «Буду откровенен», — сказал он, — «я не ведал, что здесь такая разруха. По последним сведениям, что хранились в моей канцелярии, Хмарское было в запустении, но о состоянии, похожем на руины, ни слова». Я развел руками. «Имеем, что имеем, Алексей Петрович. Да и, к тому же, хочу отметить, что мы были в городе и ваш слуга передал нам весь нужный список и материалы, так что мы сделали все вовремя. Андрей Михайлович трудился со мной, не покладая рук. Да, возможно, я еще не до конца отработал систему, по которой мы будем сразу получать всю нужную информацию прямо со двора, но на первое время, пока я не отложу этот дом, чтобы он был полноценно пригоден для жизни, сгодится». Уже в своей комнате, когда я и монарх сидели в непосредственной близости, я стал замечать, что он слегка на взводе. Да, Алексей Петрович держался молодцом, умело скрывая нервность, но все же пот, выступавший на висках и его поблескивавшие глаза, что иногда непроизвольно косились по сторонам, выдавали с потрохами, если уметь хоть немножко следить за собеседником. Дьявол кроется в деталях, не иначе. «Я попробую сгладить это недоразумение». «Как пожелаете», — ответил я, — «но помощи Скворцова, думаю, нам будет достаточно». «А», — коротко сказал монарх, — «так вот куда мэтр подевался. Что ж, я не удивлен, что он здесь. Еще тогда у ворот я заметил, что между вами явно возник деловой интерес. Но, тем не менее, дополнительные материалы, окромя кровельной бригады, здесь точно понадобится. Это не обсуждается». Я поднял руки с раскрытыми ладонями. Этим жестом я дал понять монарху, что не собираюсь противиться его воле ни на секунду. «Если уж так решил его величество, то, пожалуйста, я ж не против. А если еще представите роту лучников и крысоловов, вообще будет идеально». Алексей Петрович молчал, а я слышал, как он нервно подергивает ногой под столом, явно не зная, на какой кобыле подъехать. «Что вас терзает, государь?» — спросил я у монарха первым, потому что смотреть за тем, как этот мужчина с каждым мгновением натягивается, как пружина, все сильнее и сильнее, у меня не было ни желания, ни времени. Была опасность, что он лопнет с секунды на секунду. У меня еще впереди план по заготовке этих самых пружин для ловушек, улучшение снаряжения у хламников и дальнейший ремонт. И если бы я не начал раскручивать этот тревожный клубок, одному Богу известно, чем бы все кончилось. «Предполагаю», — продолжал монарх, — «что о пушке ты тоже еще не думал». Ушел он от моего вопроса. «К сожалению, думать мне приходилось о многих проблемах сразу, включая обуздание заброшенных территорий, защиту своих поселенцев и прочих радостей жизни в старом поместье. Думал, Алексей Петрович, именно поэтому в ближайшее время буду осуществлять вылазку с группой хламников в сторону заброшенных земель, чтобы добыть ресурсы для будущих улучшений. Того материала, что есть в Новгороде, не хватит даже для малых объектов. Я заметил, что монарх напрягся и застыл. Куда вылазку? Вглубь, на север, сказал я спокойно, хотя недобрый блеск в глазах государя мне не нравился все больше. В сторону Питера. Он приложил пальцы к векам и мягко надавил на глаза, прикрыв их, после чего тяжело вздохнул, явно пытаясь привести эмоции в порядок. Наконец Алексей Петрович открыл глаза. Что ж, так тому и быть, сказал он сам себе под нос и встал из-за стола, после чего, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Мне нужна твоя помощь. Не так давно пропала моя племянница, что живет под моим попечением после трагической смерти ее отца. Но не будем об этом. Девка она молодая, характер бойкий, да и мы с ней повздорили на медне. Думал, что сбежала и в скорости воротится, но не тут-то было. Когда пришел вечер и она не вернулись, я забил тревогу. Обыскав ее комнату со своими сыщиками, мы нашли лишь немного грязи с подошв на коврах и распахнутое окно. Так, может, с любовником сбежала? Спросил я спокойно. Такое часто случалось в средние века даже по моей истории, если учесть, что младшее поколение всегда жило за семью замками и тонной запретов. Исключено, спокойно ответил государь. Анна очень щепетильна и переборчива в этом плане. Я сдержал в себе позыв хохотнуть и даже улыбнуться, потому что такими словами говорят отцы, что уверены, будто знают своих детей лучше их самих. Приведу пример куда более приземленный. Если посадить благородную кошку с самым безродным котом и он ей понравится, станет ли она противиться своей природе? Скольких дев смогли соблазнить всякие барды и менестрели лишь красотой слова и красивым комплиментом? Как скажете, государь, но чем я могу помочь? Я инженер, а не сыщик. У меня есть одна догадка, но озвучивать пока ее не буду, так как считаю бессмыслицей. Поэтому, раз уж вы собрались на север, то смотри внимательно по сторонам. Если увидишь группу людей и среди них девицу с огненно-рыжими волосами, что переливаются на солнце, как чистая медь, знай, это Маргарита. И я попрошу тебя силой твоих бродяг доставить обратно к царскому дворцу. Я откашлялся. При всем уважении, ваше величество, а если это окажется не та девушка? Нет, отрезал монарх. Когда увидишь сам, все поймешь. Таких волос нет ни у кого на территории бывшей империи. Еще раз, сказал он, расставляя точки над «и», я не прошу бросить все и заняться поисками моей племянницы. Моя сыскная группа уже занята этим вопросом. Я прошу держать ухо востро и смотреть по сторонам. И самое главное, если она будет в окружении людей в балахонах, стреляйте сразу. Я нахмурился. Что еще за люди в балахонах? О ком речь? Дикие рунные маги, одичавшие жители, с чего вдруг такие жесткие меры? Просто сделайте то, что я говорю, барон, сказал он с нажимом. С этими чудовищами разговаривать нет смысла. Картина становилась все запутаннее. Мало того, что я мне теперь нужно было еще и косвенно, но заниматься поиском царской племянницы и, если, не дай бог, я ее найду, то бросить все и тянуть обратно ко двору. Так еще и какая-то загадочная группа людей-нелюдей, что скрываются под балахонами, которых сразу нужно нашпиговать болтами, как дикобразов. Неисповедим путь монарший, честное слово, но, продолжал государь, я надеюсь, что все обойдется. Да уж, а как я надеюсь, монарх, вы себе не представляете. Но озвучивать этой мысли я, конечно же, не стал. Хаем, Алексей Петрович осматривал мою комнату, а все не так плохо, как казалось снаружи, да, я пожал плечами. Понятия не имею, каких сил требовалось женщинам, которых мне дали в качестве работниц. Стоило это все вычистить и привести в более-менее удобоваримое состояние. Так-то до баронских покоев тут еще было очень и очень далеко. Примерно, как от Хмарского до того же Питера, если не Москвы по нынешним меркам. Откровенно говоря, начал было я, но монарх хохотнул и звякнул латной рукавицей. Да дерьмово, сам вижу, можешь не объяснять. И снова тяжело вздохнул. Кровельщики прибудут завтра, помнишь? Я утвердительно кивнул. Вместе с ними еще ремонтную бригаду приставлю, и вычту ее работу, пропитание и дорогу из кармана дворецкого вместе с канцелярией. Хорошо, что я сюда приехал, барон. У меня теперь появилось много работы. Сдержать очередной смешок было невыносимо трудно, но мне удалось. Ох уж эти дела, государи великие. Настолько занят, что даже не осматривал все те запустелые поместья, которые остались после изгнания предыдущих владельцев. Не самый разумный поступок, хотелось бы мне отметить, но кто его знает, как тут обстояли дела до моего появления. На обед останетесь, уточнил я у Алексея Петровича. «Нет, благодарю, у вас и без меня полон дом голодных ртов, которые нужно содержать. Как они, кстати, не буянит, отнюдь. Прелестные работящие люди, как я и просил. О том, из каких дыр их вытянул дворецкий Долгорукова и почему они мне напоминали зашуганных зверенышей, я уточнять не стал. Славно. Тогда, прошу, проводите меня на выход. Хочу теперь проехаться дальше на северо-запад от вашего имения. В нескольких километрах был небольшой хутор. Хотелось бы проверить его состояние. Думается мне, ваше величество, что с тех пор оно уже превратилось в кучу грязи и камней. Время здесь не щадит ничего, как я успел заметить. К слову, сказал я, отставляя стул от двери и пропуская монарха в коридор, вы не думали над тем, чтобы расширять территорию на север, туда, куда мы собираемся? Опасное занятие, сказал он спокойно, глядя перед собой. Но продолжай. Более детально я смогу сформировать свои мысли после того, как экспедиция будет завершена. Но идея такая. Если материала будет достаточное количество, то неплохим будет построить тракты, защитные сооружения, чтобы можно было регулярно и безопасно делать такие вылазки. Но об этом позже. Для этого нужно много людей, резонно отметил монарх. И оружие, если уж на то пошло. Дремучие земли заселены невиданными существами, от которых обычным арбалетом и мечом не отобьешься просто так. Знаю, парировал я, но хламникам это удается, значит, не все так плохо. Монарх ничего не ответил, но мне и не надо было. Семя посажено, а значит, будет расти. Мы вышли на улицу, после чего я сопроводил монарха к его коню и свите, что стояли у забора к дому возле поместья и о чем-то переговаривались. Что ж, был рад повидаться, барон Кулибин. Когда нам ожидать новую партию, за которую вы взялись? Сроки поджимают, сказал его величество, явно играя на публику. Я широко улыбнулся. Завтра доставим. Андрей Михайлович сегодня к обеду закончит, все проверим и уложим на повозки. Прекрасно. Тогда до скорых встреч. Он схватился за седло, сунув ногу в стремя, и вскочил на коня, отчего тот недовольно фыркнул, но продолжал послушно стоять. Я отсалютовал двумя пальцами от виска и проводил монарха взглядом. Он стукнул коня пятками в бока, заставляя того сдвинуться с места, и через полминуты вся процессия уже неспешно двигалась по старому тракту ровно на северо-запад, как и хотел Алексей Петрович. Что-то мне подсказывало, что в скором времени дворецкий вместе с канцелярией может лишиться не только своей зарплаты, но и поста. В худшем случае, голов, если брать в расчет тот факт, что смертная казнь здесь существует в ее самом ярком виде. Повернувшись в сторону дома, я двинулся к столу, чтобы наконец-то позавтракать и взяться за дальнейшие дела. Как минимум нужно закончить арбалет Ивана и заняться подготовкой к вылазке. Глава 22. 22. Доделать арбалет не заняло много времени. Если конкретнее, то за полчаса я смог приделать лошадиный волос в качестве перекрестия на прицел и затем, вынеся тиски на столе на улицу и установив мишень, закрепил арбалет и сделал один выстрел, после чего убедился, что перекрестие относительно совпадает с тем местом, куда попал болт.